Книга третья. Борьба за любовь. Эпиграф. Также и народ, видя, что он не может сопротивляться знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту. Тот, кого привело к власти народное благоволение, правит один, и вокруг него нет никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться. Так что если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его любовь, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Скажу лишь в заключении, что государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут. Я хотел бы объяснить подробнее, в чем беда наемного войска. Кондотьеры по-разному владеют своим ремеслом. Одни превосходно, другие посредственно. Первым нельзя доверять, потому что они сами будут домогаться власти, и ради нее свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя довериться, потому что они проиграют сражение. Не истинна та победа, которая добыта чужим оружием. Когда Давид вызвал на бой Голиафа, единоборца из стана филистимлян, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи. Но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении, и что лучше он пойдет на врага с собственной прощой и ножом. Никола Макиавелли. Государь. Главы 9, 12, 13. Глава 16. Воскресенье, 18 апреля. Эль-Ойо-Авизор. Заканчивается срок ультиматума, выдвинутого правительством, по истечении которого СФО должен сложить оружие. Чуть более месяца назад Энрике де лос Льянос, один из кандидатов в президенты, стал первой жертвой волны насилия. После ультиматума Куэвеса и дня траура, последовавшего за смертью Сарсалехо, в Сантаморе произошел социальный и политический коллапс. Не было ничего известно ни о заложниках, ни о похитителях, и казалось, что правительство тоже во власти этого внезапного оцепенения. На эту тему тоже было много пересудов, и как это было заведено в Ла-Милагрос, не обошлось без тысячи одной версии, объясняющих молчание диктатора. Одни говорили, что Куэвас действительно тяжело переживал смерть своего помощника, ведь в последнее время он был его единственным доверенным лицом. Другие рассказывали о пиршествах, которые устраивает президент, ведь выборы теперь были далеки как никогда. Факт оставался фактом. К радости или сожалению президента не осталось ни одного кандидата, за которого можно было бы проголосовать. Как в самом закрученном детективе, из пяти кандидатов трое были мертвы, а еще двое оставались в заложниках. Ко всему прочему, ужас парализовал все население страны, и поэтому новых кандидатов не появлялось. В течение последних дней Агустин словно отсутствовал в этом мире. Несмотря на то, что он исполнял ежедневные профессиональные обязанности, вел прием и выслушивал пациентов, сам он будто находился где-то в другом месте. Он не хотел, не мог или не умел справиться с той болью, которую испытывал. На этот раз он не прятался от нее, не искал лазейки и запасные выходы, как после смерти матери. Теперь-то он знал, что бежать от своего горя бессмысленно. Но его останавливало не это. На этот раз у него не было сил на побег, да и бежать было некуда и не с кем. На протяжении этих дней каждый миг был полон воспоминаний о Марио. Каждый предмет, камень, цвет, говорили с ним голосом его друга. Тогда он скорее покорно, чем мужественно погрузился в печаль и позволил ей сделать свое дело. Он просто стал ждать, когда тело снова станет его слушаться, ком в горле исчезнет, а ум прояснится. Он ждал, ждал и ждал. Ему помогала не столько уверенность в том, что со временем это пройдет, сколько осознание того, что для оплакивающего тяжелую потерю боль, вызванная отсутствием любимого существа, представляется нескончаемой. Он ждал, потому что ему не оставалось ничего другого, а не потому, что это было легче всего. Настоящее горе никогда не проходит легко. В своем туманном сознании он воскрешал слова, которые любил повторять его психотерапевт и великий мастер прежних времен. Никто не может вообразить, что такое боль потери, пока сам не испытает, как она бичует беззащитную душу. Боль есть боль, и ни один из заученных фактов не может этого изменить. Ум может понять боль утраты, но не способен установить ее границы. Можно сколько угодно считать страдания, вызванные уходом близкого человека, логичными, но это слабое утешение. Таким образом, в эти первые дни Агустин оказался наедине со своей скорбью, которую не захотел отрицать. Он не попытался забыться при помощи других занятий, не спрятался в объятиях Каролины, он не стал, как обычно, делать вид, что наслаждается своим одиночеством, он просто остался жить в этой ужасающей пустоте, которая возникла после смерти друга. К нормальной жизни его вернула редакторская колонка газеты «Эль Ойо Авизор». Как обычно это бывает, причиной была чистая случайность, так как Агустин целую неделю не читал газет, а в это утро вдруг наткнулся на заметку Пабло Годе. Вероятно, отсутствие значимых новостей в «Ля Мелагрос» подтолкнуло журналиста к тому, чтобы привести статистику всех терактов, убийств и подозрительных смертей, произошедших с того момента, как Куэвас объявил о проведении выборов. Агустин прекрасно знал, что Годе наслаждался, провоцируя других. Это было в его духе. Он словно ворошил опавшую листву, чтобы найти что-то любопытное. Но имя Марио Фосси в списке жертв этой грязной войны не только удивило медика, но и привело в ярость. Он мог допустить, что тот с натяжкой называл гибель Мари Фуко одной из таинственных смертей, связанных с политическим процессом, хотя ничто не указывало на то, что авария была подстроена, все-таки она была бывшей супругой одного из кандидатов. Но Марио... Почему Марио? Зачем спекулировать его именем? Только ради того, чтобы список погибших казался длиннее, а статья более сенсационной? Он не имеет права, — подумал Агустин. Это почти безнравственно. Кто-то должен, наконец, поставить этого типа на место, — говорил он себе, пока искал телефон редакции и набирал номер. «Эль Ойо Авизор, добрый день», — ответил женский голос, который казался скорее принадлежащим роботу, чем живому человеку. «Соедините меня с Пабло Годой из отдела политики, пожалуйста». «Секунду, сеньор, я посмотрю, вышел ли он на работу». Агустин вспомнил, что было воскресенье. «Соединяю», — сообщил механический голос. «Пабло Годой, я вас слушаю». «Это Агустин Монтильяно». «Агустин... Ах, да! Как вы, доктор? Чем я могу вам помочь?» «Послушай, извини, что звоню в воскресенье, но я прочитал твою статью и хотел бы переговорить с тобой с глазу на глаз». «Когда вам будет угодно», — согласился Годой, который по причине профессиональной деформации думал, что лучше сразу договориться об интервью, чем выспрашивать подробности по телефону. «Я предпочел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Сегодня вечером я свободен. Если вас это устраивает, то я готов подъехать в больницу в любой момент». Агустин не стал уточнять, что находится не в больнице, и тем более терять время на то, чтобы договариваться о другом месте встречи. Отзывчивость журналиста посеяла в его душе сомнения в том, что он поступал правильно. «Что, если нам встретиться в баре напротив центрального входа?» — предложил Агустин. «С моей стороны без проблем. Ну, скажем, через час». «Окей». Пабло Годой прибыл навстречу вовремя и устроился за одним из столиков с чашкой дымящегося кофе. Агустин подошел через несколько минут, держа под мышкой последний выпуск «Эль Ойо Авизор». Он также заказал кофе, но не стал дожидаться, пока его принесут, и бросился в атаку. «Мне кажется, что на этот раз ты перегнул палку», — заявил он, стараясь держать себя в руках и тыкая пальцем в газету. «Почему?» — спросил Пабло, поднимая бровь. «Какое отношение имеет смерть Марио к политическому кризису? Я считаю, что это недостаток уважения к Марио и к тем, кому он по-настоящему дорог». Агустин осознал, что все еще отказывается говорить о Марио в прошедшем времени и что не может побороть свои неприязни к Годе. «Это недостаток уважения по отношению к твоим читателям», — заключил он, словно начальник, отчитывающий своего подчиненного. «Послушайте, доктор Монтильяно, Агустин, ладно, Агустин, я ценю твое мнение. Я знаю, что ты любил Марио Фосси так же сильно, как и он тебя, и я верю, что ты критикуешь меня из наилучших побуждений. Ты, как и все остальные, можешь верить в то, что это был еще один несчастный случай. Но я-то знаю, что доктор Фосси не оставался в стороне от происходящего в Санта-Море. Какие высказывания или действия поставили его жизнь в опасность, я не знаю. Но заподозрить, что в его смерти есть что-то необычное, это как сложить 2 + 2. Судя по всему, у тебя 2 + 2 равняется 5. Смерть Марио — несчастный случай». Я видел его тело и присутствовал при вскрытии. Признаки были явными. Вода в легких, мацерация кожных покровов от длительного пребывания в воде, следы водорослей на его щиколотках. Агустин сделал паузу, чтобы перевести дыхание. От одного лишь воспоминания о виде друга его бросило в дрожь. «Я наблюдал за процессом вскрытия от начала и до конца, чтобы не допустить надругательства над его телом. А теперь я не желаю, чтобы кто-то оскорблял его память. Заключение судебно-медицинского эксперта было более чем однозначным. Смерть наступила в результате утопления». «Очень хорошо. Может быть, у меня 2 плюс 2 в результате дают 5. Но у тебя, похоже, сумма слагаемых равняется 3. С каких пор медицина стала точной наукой? Кто сказал, что даже самый опытный судмедэксперт не может чего-то пропустить?» «Это так, но...» — начал было возражать Агустин, но внезапно замолк. Подумав о враче из Ла-Эстрелья, положение специалиста было далеко не простым. Он приехал по срочному вызову для того, чтобы сделать вскрытие коллеге в столичной клинике, да еще и на глазах друга, психиатра, который бросал на него убийственные взгляды каждый раз, когда тот делал надрез на теле. «Я просто стараюсь подытожить и изложить очевидные факты», — добавил Годой. «И не подумай, что я ставлю под сомнение заключение судебной экспертизы. Тем не менее, и не в обиду тебе будет сказано, мне кажется подозрительным, что опытный аквалангист, знаток этой местности, привыкший часто там погружаться, погиб, запутавшись в зарослях водорослей, о наличии которых должен был хорошо знать. Большинство несчастных случаев, связанных с неосторожностью, происходит по причине невежества новичков или избыточной самоуверенности самых опытных дайверов. Да, Агустин, но я прибавлю к этому необычные обстоятельства, в которых мы живем, и сложу их с тем фактом, что этот опытный дайвер случайно оказался врачом, к которому поступил Сарсалеху. Я добавлю, что он был известен своей крайней оппозиционностью по отношению к Куэвасу. И приплюсую к сказанному, что именно фотография доктора Фосси сопровождала во всех СМИ сообщение о смерти кандидата в президенты». Агустин остолбенел. Ему и в голову не приходило попытаться увязать все эти факты. Внезапно в его памяти всплыл их последний разговор. «Тогда Марио бросил, ты был прав, я сболтнул лишнее». «Не смотри на меня так, Агустин, я не брежу. Я просто перечисляю факты. И они приводят меня к гипотезе, что для некоторых людей доктор Фосси мог явиться врачом, позволившим кандидату умереть». «Я не знаю», — промямлил Агустин, — «ведь вскрытие... Возможно, ваш коллега ничего больше не нашел, потому что и не искал. Если бы он заподозрил что-то необычное, например, убийство...» Агустин ничего не ответил, но журналист понял, что ему удалось посеять в его душе зерно сомнения. «Я прошу тебя об одном одолжении», — продолжил он, — «и обещаю, что это не связано с моей профессией. Если ты обнаружишь что-то еще, пожалуйста, сообщи мне, Агустин. Меня искренне интересует, что на самом деле произошло с доктором Фосси». Агустин попрощался с журналистом и вошел в больницу с намерением подняться на свой этаж и перечитать отчет о вскрытии, но в лифте он вспомнил, что за последнюю неделю практически не навещал Розетту. Старушка встретила его широкой улыбкой, которую Агустин воскрешал в памяти в последние дни, когда на него наваливалась тоска из-за утраты Марио. «Вы немного осунулись, Розетта. Как вы себя чувствуете сегодня?» «Немного лучше, Фиглио», — ответила она, упорно не желая выходить из роли матери. «Хотя ты знаешь, какой противный этот грипп. Только что я жаловалась на ломоту в руках, и вот меня донимают ноги». В истории болезни лечащий врач поставил диагноз «больничная пневмония». Инфекция ухудшала общее состояние пациентки на протяжении целой недели. «Температура не поднималась?» «Думаю, что нет. Сейчас у меня еще остались этот проклятый кашель и простуда. Я, наверное, использую не меньше 8 бумажных платков в день. Ну, не страшно, это пройдет. А горло у вас не болит?» «Нет, вчера, кажется, что это было вчера, у меня начало болеть ухо. Я попросила медсестру, чтобы она позвала тебя, но она сказала, что ты очень занят, и послала ко мне доктора Сан-Хуана. Он передал тебе, что прописал мне таблетки и капли?» «Да, конечно, он мне все рассказал», — соврал Монтильяно, в то время как искал подтверждение ее слов на последней странице карточки. «Отит среднего уха вероятно, пневмококковой природы. Рекомендуется продолжать прием антибиотиков и закапывание противовоспалительных ушных капель. И уже через несколько часов все прошло. Твой друг очень хорошо позаботился о моем ухе и горле. Когда я выпишусь, мы пригласим его на обед, и я угощу его тальятелле. Как ты думаешь, Фиглио? Посмотрим, Розетта, посмотрим. Ну что ж, мне пора продолжить свой обход. Увидимся завтра. Послушай, сынок, кое-что еще. Когда увидишь своего друга, ушного врача, спроси его, могу ли я снова купаться. Он сказал мне, чтобы я не принимала душ, если у меня нет беруши, потом, что это очень опасно, если вода попадет внутрь. Да, конечно. Не беспокойтесь, я спрошу у него, а там посмотрим. Но пока давайте мыться по частям, не вставая по струю воды. Договорились? После совещания с министрами Куэвас молча сидел в своем кресле на протяжении более 2 часов. Настал момент совершить следующий шаг, но его надо было сделать предельно осторожно. Он отреагирует на слухи, которые, по сведениям его информаторов, уже гуляли по всей стране, о том, что его правительство и он лично были единственными, кто оказался в выигрыше от сложившейся ситуации. Несмотря на свое недоверие, сантамарийцы должны явственно ощутить, что он держит под контролем правительство и институты власти и не позволит стране скатиться к анархии. Не то чтобы он боялся народа и его протестов, вовсе нет, с ним никогда не могло случиться то же самое, что с Посадосом или Сарсалехо. Он всегда прекрасно знал, когда и при каких обстоятельствах стоит появляться перед публикой и кому можно доверять. 30-летнее правление было результатом не дерзости, а умения управлять и манипулировать массами. И вот в очередной раз, как на лидера, на него ложилась задача опережать события. Настало время показать, что генерал не отошел от дел и что не так просто подыскать ему замену. Он должен был продемонстрировать свою неподвластность времени, явив образ, который был наиболее популярен в народе и больше всего ему шел, образ человека действия. В 8 вечера национальный канал начал трансляцию обращения, подводящего итог 10 дней, указанных в ультиматуме, и грозившего изменить облик и ближайшее будущее страны. «Народ Сантаморы, дорогие и любимые соотечественники, сыновья и дочери нашей Родины, мирное время прошло. Я сделал все возможное и невозможное, чтобы эти преступники без роду и племени явились с повинной. Но, как я и предполагал, они спрятались, как крысы, они погрузились в молчание и тьму, где и место трусам. И правительство не может, не должно допустить, чтобы страну продолжало лихорадить из-за кучки ненормальных. Поэтому я объявляю о военном положении, которое вступает в силу немедленно и включает комендантский час. Сегодня же вечером я проведу совещание с генеральным штабом армии, чтобы установить контроль над всей страной. Не останется сантиметра земли, который не будет прочесан, и человека, который не будет проверен. От своего родного народа я прошу сотрудничества, а у Бога, чтобы он позволил нам обнаружить наших мучеников живыми». В редакции канала 20 зазвонил телефон. Удивленная поздним звонком в воскресенье, Каролина сняла трубку. «Алло, Гихаро вас слушает». «Добрый вечер, сеньорита Гихаро. Я рад, что смог с вами связаться так быстро в выходной. Вы, как всегда, так преданы работе». «Кто говорит?» «Это Фестер из семейки Адамс. Дядя Фестер». Каролина едва справилась с желанием закричать. «Я хочу, чтобы вы передали своему президенту, что мы никакая не кучка ненормальных, как он назвал нас в своем обращении, и мы не спрятались. Мы также дали правительству время с тем, чтобы наши требования были выполнены, и оно истекло. Передайте людям, сеньорита Гихаро, что по вине президента Куэваса похищенным кандидатам придется очень плохо». Каролина закрыла глаза и подумала о Кассересе. «Пожалуйста, Фестер, скажите мне, как себя чувствуют заложники?» «К сожалению, им недолго осталось. Впрочем, и диктатору тоже. Послушайте, Фестер, мы хотим, чтобы это закончилось лучшим образом для всех. Но чтобы оказать давление на правительство, нам нужно красноречивое доказательство, что мужчины живы. Может быть, если мы будем действовать сверхосторожно, то вы позволите нам взять у них интервью. Это возможно?» «Нет», — ответил Фестер. «Но через 2 дней вы получите доказательства. В том, что они все еще в таком положении, есть часть вашей вины. Не делайте глупостей и не пытайтесь нас обмануть. Ах, да, кстати, эта блузка в полоску вам очень к лицу. Каролина услышала короткие гудки и обреченно повесила трубку. Было очевидно, что целью звонка в том числе было запугивание. Они не упустили случая напомнить ей, кто в действительности контролирует ситуацию и что за ней следят. Эту блузку она надела только этим утром. Но она не побежит никому рассказывать про этот звонок. Скорее всего, лучше подождать новых обещанных доказательств, а потом поговорить с Годеем, прежде чем ему их передать. Она инстинктивно перекрестилась, думая о жизни обоих кандидатов. В своей съемной квартире Пако Бойлен тоже повесил трубку телефона и открыл бутылку пива. У него неплохо получилось, несмотря на то, что красноречие не входило в число его талантов. Он почти испытал удовольствие, называя себя дядей Фестером. За счет бритой головы и низкого роста он действительно напоминал персонажа из его любимой американской комедии. Его всегда развлекали глупые сериалы, и это было достаточной причиной для того, чтобы возненавидеть телеканалы Санта-Моры, часами транслирующие лишь одно изображение — национальный герб, сопровождаемое одной и той же мелодией старым, очень старым военным маршем. Государственный канал на протяжении десятилетий монополизировал эфир. В очередной раз все вышло так, как и предвидел Гомес. Он даже сказал, что после беседы с журналисткой не надо ставить его в известность, он сам свяжется с ним, когда посылка будет готова. Пако прилег, не отрывая глаз от неподвижной картинки на экране телевизора. Еще до того, как закончилось пиво, он уже спал.